Глава третья. Логовище укрывателей. Нат Пинкертон, следивший за обоими мальчиками, задержавшими его во время погони, вскоре убедился, что они действительно были товарищами юного воришки. Они орудовали точно так же, как и Джонни, и особенно старательно работали на Третьем авеню. Правда, там добыча была не так обильна, как на Бродвее, где прогуливается лучшая публика и где находятся лучшие и богатейшие магазины. Тем не менее, они работали довольно успешно. Пинкертон следил лишь за одним из них, так как они разделились и шли по разным сторонам улицы, по-видимому, совершенно не обращая внимания друг на друга. Лишь изредка они многозначительно переглядывались. Пинкертон хорошо видел их проделки, но не препятствовал им в работе. Он не знал, успел ли его помощник выследить бежавшего Джонни, и на случай, если бы Боб потерял след, Пинкертон рассчитывал, что один из выслеживаемых им мальчиков приведет его к цели. Какой-то полисмен заметил, однако, как один из мальчишек залез в чужой карман. Но он неосторожно крикнул, и в тот момент, когда хотел схватить воришку, тот успел улизнуть и быстро убежал. Полисмен помчался за ним, но скоро потерял его из виду. Сильно расстроенный, блюститель порядка вернулся на свой пост, а прохожие, видевшие то, что произошло, провожали его насмешливыми взглядами. Второй мальчик видел, как удрал его товарищ, и расхохотался полисмена в лицо. Когда тот стал ему угрожать, он засмеялся еще громче и пустился бежать. Нат Пинкертон шел за ним по пятам и преследовал его до 9 часов вечера. Наконец мальчишка дошел до пристани на 92-й улице, где его уже ожидал товарищ. Они вместе взошли на паром, уплатив предварительно по 5 центов за переправу. Усевшись на скамейке, воришки, по-видимому, делились впечатлениями. При этом один из них вспомнил приключение с полисменом, и оба громко захохотали. Спустя 10 минут паром подошел к авеню Фултона на Лонг-Айленде, и мальчишки вышли на берег. Вскоре они завернули в узенький переулок и, наконец, дошли до дома, в нижнем этаже которого помещалась маленькая ловчонка. Над дверью висела ветхая вывеска, гласившая «Касса суд, покупка и продажа всевозможных предметов». Ставни оказались заперты, внутри было темно. Мальчики подошли ко входной двери и несколько раз постучали. Изнутри послышался голос. «Кто там?» «Джимми и Джон», — ответили воришки. Дверь сейчас же открылась. Пинкертон стоял немного поодаль, в подворотне, и не мог видеть, кто впустил мальчиков. Дверь снова захлопнулась. Слышно было, как изнутри задвигали засов. Нат Пинкертон обдумывал, как быть. Проникнуть ли в дом или нет? Ему очень хотелось познакомиться с тайнами этого дома, но он сомневался, чтобы в этом маленьком одноэтажном доме скрывался преступный руководитель юных воришек. Однако все-таки он решил осмотреть его. «Лучше всего идти напрямик», — подумал сыщик. «У жильцов этого дома, во всяком случае, совесть нечиста, иначе подобные мальчики не имели бы туда свободного доступа. Вероятно, ростовщик покупает краденые вещи. Ну, я заставлю его прекратить это занятие». Пинкертон с револьвером в руках подошел к двери и постучал. Сейчас же послышались шаги, и чей-то резкий голос спросил: «Кто там?» «Это я, Джонни», — ответил сыщик, подделываясь под голос мальчика. Звякнул засов, дверь полуоткрылась, и Нат Пинкертон увидел в передней, при слабом свете маленькой лампочки, негра. Моментально он выпрямился, направил дуло револьвера в лоб негра, а другой рукой схватил его за горло. «Ни одного звука, негодяй! Или ты погиб?» Негр вскрикнул, задрожав от ужаса. По-видимому, он был не из особенных храбрецов. Нат Пинкертон без труда связал его и всунул ему платок в рот. Через несколько минут негр без движения лежал под лестницей. Сыщик подошел к ближайшей двери, так как ему послышалось, что оттуда раздаются голоса. Он тихо подкрался и неслышно взялся за дверную ручку. Он действовал чрезвычайно осторожно, чтобы находящиеся в комнате ничего не заметили.